Глава 11. Переполох. Скрыть смерть Алексея Михайловича было невозможно. Да и Борятинский не хотел ее скрывать. Убийство Долгорукова он не считал грехом. Он убил не только как своего соперника, а как злодея, причинившего своей подлой мстительностью массу мучений и ему, и княжне Рудницкой. Это убийство было местью, такой уже беспощадной, как беспощадно мстил Долгорукий Борятинскому. Весть о том, что Алексей Михайлович убит, быстро разнеслась по Москве. Но Долгоруких в частности, а Алексея в особенности так не любили, что эта весть не произвела ни на кого потрясающего действия. Напротив, многие даже обрадовались, как будто несчастью в семье Долгоруких. И если не сумели высказать эту радость явно, то в душе торжествовали, что Бог наконец покарал временщиков за их гордыню и заносчивость. И беда, свалившаяся на Михаила Владимировича Долгорукова, когда к нему привезли бездыханное тело его сына, пришла не одна. В городе давно уже ходили тревожные толки о проявляющейся по временам немилости юного царя к Долгоруким. Эти толки росли с каждым днем, а тут еще подоспела серьезная болезнь, свалившая императора в постель, и стали поговаривать, что болезнь настолько опасна, что вряд ли император встанет. Наверное, никто не знал, что это за болезнь, потому что из-за толстых стен Лефортовского дворца, где в жару метался юный царь, правду об его недуге не допускали до ушей встревоженной Москвы. Кроме Долгоруких да медиков, безотлучно проводивших вместе с Блументростом почти целые дни у постели царственного больного, никто и не догадывался, что этот страшный недуг – ничто иное, как оспа. И в то самое время, когда москвичи, еще не ведая опасности, строили предположение о том, удержатся или нет Долгорукие, когда император встанет, в Лефортовском дворце все были в ужасной тревоге. Блументрост, долго и упорно отмалчивавшийся на тревожные вопросы Алексея Григорьевича, наконец ответил, и ответил такой ужасной фразой, от которой у Алексея Долгорукова кровь застыла в жилах, а Иван разрыдался самым неутешным образом. Это было вечером 17 января, как раз на другой день после того, как на Тихоновском ветряке разыгралась потрясающая драма. Закончился кровавый расчет между Борятинским и Долгоруким. Утром еще юному царю было гораздо лучше. Оспенные язвины стали быстро подсыхать. Жар уменьшился. Прошло беспамятство, в которое по временам впадал больной. Лица и медиков, и Долгоруких просияли. Только Блументрост не сиял, не радовался, а словно казался чем-то озабоченным и удрученным, словно казался недовольным таким заметным улучшением в положении царственного больного. Его унылый вид представлял такой разительный контраст с радостными лицами окружающих, что Алексей Долгорукий не выдержал и заметил ему: «Что это ты, Иван Готлибович, таким филином смотришь?» Блументрост пожал плечами и промычал: «Нет, я ничего». «То-то, что ничего, а как будто ты чего-то боишься», — допытывался Алексей Григорьевич. «Аль царю-батюшке хуже может стать?» Блументрост опять пожал плечами. «Кто знает?» «Никто не знает», — уклончиво ответил он. «Все, как Бог хочет. Все Он». И больше ничего, кроме этой неопределенной, ничего не выражающей фразы, так и не добился Долгорукий. Но беспокойный, расстроенный вид Блументроста вскоре объяснился. К закату солнца началась лихорадка, усиливавшаяся чуть не с каждой минутой. Царь опять впал в беспамятство, а часам к 8 вечера все опять приуныли.